Кости лицевого отдела черепа. Верхняя челюсть. Максилла. Парная кость. Участвует в образовании стенок носовой, ротовой полостей и глазницы. На ней различают тело и отростки. В теле находится воздухоносная верхнечелюстная пазуха, гайморова пазуха, открывающаяся в средний носовой ход. Тело имеет четыре поверхности – глазничную, переднюю, подвисочную и носовую. Глазничная поверхность тела образует нижнюю стенку глазницы. На ней находится подглазничная борозда, которая переходит в одноименный канал, открывающийся на передней поверхности кости под глазничным отверстием. Через этот канал проходит ветвь тройничного нерва и сосуды. Глазничная и передняя поверхности вместе образуют нижний глазничный край. Конец сотой страницы. Углубление на передней поверхности называется клыковой, собачьей ямкой. На подвисочной поверхности кости, обращенной в подвисочную ямку, находится бугор верхней челюсти. От тела верхней челюсти отходят четыре отростка – лобный, скуловой, альвеолярный и небный. Лобный отросток достигает лобной кости. Скуловой соединяется с одноименной костью. Альвеолярный отросток содержит 8 ячеек для верхних зубов. Нёбные отростки правой и левой челюстей образуют переднюю часть твердого нёба. Носовые вырезки верхних челюстей, соединяясь с носовыми костями, ограничивают на черепе грушевидное отверстие. Нёбная кость, ос палатинум, парная, состоит из двух пластинок – горизонтальной и перпендикулярной. Горизонтальные пластинки обеих нёбных костей соединяются между собой, образуя заднюю часть твердого нёба. Перпендикулярная пластинка располагается впереди крыловидного отростка клиновидной кости, участвует в образовании латеральной стенки полости носа и на верхнем крае имеет клинонёбную вырезку. Слезная кость, ос лакрималия, парная, тонкая небольшая пластинка, находится в передней части медиальной стенки глазницы. Имеет желобок, слезную борозду, которая вместе с одноименной бороздой на лобном отростке верхней челюсти образует ямку слезного мешка, переходящую в носослезный канал. Носослезный канал открывается в нижний носовой ход. Конец 101 страницы. Носовая кость, ос назале, парная, небольшая четырехугольная пластинка, формирует спинку носа, соединяется с лобным отростком верхней челюсти, лобной костью и с носовой костью другой стороны. Скуловая кость, ос цугоматикум, парная, имеет три отростка, соединяющиеся с верхней челюстью, лобной и височной костями. Вместе с краем верхней челюсти скуловая кость образует нижний край глазницы и принимает участие в образовании ее латеральной стенки. Височный отросток скуловой кости вместе со скуловым отростком височной кости образует скуловую дугу. Сосник, фомер, тонкая четырехугольная костная пластинка. Передним краем прилежит к нижнему краю перпендикулярной пластинки решетчатой кости, принимает участие в образовании перегородки носа. Конец 102 страницы. Нижняя носовая раковина. Конха насалис инфериор. Изогнутая пластинка, находящаяся в полости носа, прикрепляясь своим верхним краем к латеральной стенке носа. Нижний край ее свободно свисает в просвет полости носа. Нижняя челюсть. Мандибула. Непарная кость. Развивается из двух половин, которые срастаются друг с другом в одну кость на первом году жизни ребенка. Она имеет тело и отходящие от него вверх и назад две ветви. На середине передней поверхности тела находится подбородочное возвышение. Нижний край тела утолщен и образует основание нижней челюсти. Верхняя часть тела называется альвеолярной частью. Она содержит 16 зубных ячеек, альвеол, в которых помещаются корни зубов. Верхний край ветвей челюсти оканчивается двумя отростками – веничным, располагающим впереди, и задним, мыщелковым, суставным. Головка суставного отростка сочленяется с нижней челюстной ямой височной кости. На внутренней поверхности каждой ветви нижней челюсти находится нижнечелюстное отверстие, ведущее в нижнечелюстной канал, проходящий через тело нижней челюсти. Этот канал служит для прохождения сосудов и ветви тройничного нерва. Он открывается на наружной поверхности тела кости подбородочным отверстием. Задний край ветви нижней челюсти с телом образует тупой угол. Наружная поверхность угла нижней челюсти имеет жевательную бугристость, внутренняя – крыловидную бугристость. Это места прикрепления одноименных жевательных мышц. Подъязычная кость. Ос хуидеум. Располагается под корнем языка в шейной области. Она имеет тело и две пары рогов – малые и большие.